беду. Она из Детройта, а я сама там жила с маленьким Алексом. Вчера вечером, когда они пришли и сказали, что она убита, на меня словно свалилось все, чего я боялась, в депрессию, когда мы с Алексом бегали из города в город, ища, куда бы приткнуться. Как будто мои страхи, наконец, меня догнали здесь, в этой долине. После того, как я столько лет работала, рассчитывала, блюла свое честное имя. Глядя в ее глаза, бездонные черные родники, изливавшие глубоко канувшее черное прошлое, я не знал, что сказать. «Все, я вру!» — опять оживилась она. «Меня не волнует мое имя. Меня волнует мой сын. Я-то надеялась, что если мы уберемся подальше от этих больших северных городов и будем жить в приличном собственном доме, я смогу вырастить его порядочным человеком, как хотел бы его отец. А он арестован». «А где его отец? Хорошо бы ему быть рядом». «Да, хорошо бы. Отец Алекса умер в войну. Мистер Норрис был главным старшиной американского флота». Она высморкалась силой и выразительностью восклицательного знака и промокнула глаза. Немного выждав, я спросил. «Когда Люси Чемпион появилась у вас в доме?» «Она прикатила в такси в субботу утром, еще до церкви. Сегодня, наверное, тому 2 недели. Обычно я по субботам дел не делаю, не люблю, но я же не могла ее прогнать ради своей прихоти. В пристойный отель ей здесь и нос нечего было совать, а большинство домов, где сдают комнаты нашему брату, для собаки не сгодятся. Речь у нее была приличная, одежда приличная. Сказала, что в отпуску, что хочет остановиться в частном доме. У меня боковая комната с весны пустует, а деньги мне очень даже требовались для Алексовой учебы. Она вроде мирная такая оказалась, хотя нервная и робкая. Даже выходила редко, только на ланч. Завтрак сама себе готовила, а обедала с нами. У нас пансион». «Она хорошо ела?» «Вот вы, кстати, напомнили. Нет, клевала, как птичка. Я ее даже пару раз спросила, может, стол мой не устраивает, но она как-то отвертелась». «А она не упоминала ни про какую болезнь?» «Никогда, мистер Арчер. Ах, нет, что я упоминала. На живот жаловалась, какой-то невроз живота». «И вы послали ее к доктору Беннингу?» «Я не посылала. Сказала, что если ей нужен доктор, так он хороший человек. Пошла она к нему или нет, не знаю». «Пошла. И она никогда не говорила с вами о докторе Беннинге?» «Не припомню. Только в тот раз, когда я его рекомендовала». «А она не упоминала о миссис Беннинг?» «Миссис Беннинг? У доктора Беннинга нет никакой жены». «Я встретил ее вчера вечером в его доме. По крайней мере, я встретил женщину, которая называет себя миссис Беннинг». «Вы, наверное, имеете в виду Флориду Гутьеррес. Она работает у доктора. Он на ней не женится. Доктор Беннинг ни на ком не женится после беды с первой женой». «Он вдовец?» «Разведенный». В ее голосе прозвучало неодобрение. Она быстро добавила. «Я доктора вовсе не осуждаю. Просто глупо было жениться на женщине настолько моложе себя. Его. Эта белокурая Изавель обманывала его без зазрения совести. В конце концов, как я и ожидала, она от него сбежала, и доктор с ней развелся. По крайней мере, я так слышала». Она осеклась. «Типун на язык, повторяющий скандальные сплетни в праздник Господень». «Как ее звали, миссис Норрис?» «Элизабет Беннинг. Доктор назвал ее Бесс. Я не знаю ее девичьего имени. Он женился на ней в войну, когда служил врачом на флоте. Это было до того, как мы переехали сюда с севера». «А как давно она его оставила?» «Года 2 назад, точно. Ему без нее было лучше, только я не смела об этом заикнуться». «Похоже, она вернулась». «Сейчас? В его дом?» Я кивнул. Ее губы плотно сжались, все ее лицо словно закрылось от меня. Недоверие к белым сидело в ней глубоко и прочно, как пласт горной породы, пролегающий через поколения. «Вы не передадите, что я вам тут наговорила? У меня мерзкий язык, и я еще не научилась его сдерживать». «Я пытаюсь вам помочь, а не навредить еще больше». Она ответила не сразу. «Я вам верю. Это правда? Она к нему вернулась?» «Она у него в доме». Неужели Люси никогда о ней не упоминала? «Она 3 раза побывала у доктора, а миссис Беннинг работает у него регистраторшей». «Никогда». «Доктор сказал мне, что вы опытная сиделка. Вы не замечали у Люси каких-нибудь признаков болезни, физической или психической?» «Она мне оказалась женщиной крепкой, только вот без аппетита. Но те, которые пьют, всегда мало едят». «Она пила?» «Я обнаружила со стыдом и прискорбием, что она настоящая пьяница. И раз уж вы спрашиваете о ее здоровье, мистер Арчер, меня смущает одна вещь». Она открыла защелку своего черного кошелька и стала в нем что-то нащупывать. Это оказался медицинский термометр в черном футлярчике из искусственной кожи, который она мне и вручила. «Я нашла это после ее ухода в аптечке над раковиной. Только не стряхивайте. Я хочу, чтобы вы взглянули на температуру». Я открыл футляр и стал вертеть тонкую стеклянную палочку, пока не увидел столбик ртути. Он застыл на 42 градусах. «Вы уверены, что это ее?» Она указала на инициалы «ЛЧ», написанные чернилами на футляре. «Градусник явно принадлежал ей. Она медсестра». «У нее ведь не могла быть такая температура, правда? Я всегда считал, что 42 — это смертельно». «Так и есть для взрослых. Я сама ничего не понимаю. Показать его полиции?» «Я бы показал. А вы не сможете мне рассказать подробнее о ее привычках? Вы говорите, она была тихая и робкая». «Да, поначалу такая и была. Все одна да одна. Все вечера просиживала в комнате с маленьким граммофоном, который с собой притащила. Я еще подумала, что для молодой женщины это странный способ проводить отпуск, и так ей и сказала. Она как захохочет, да не весело, а истерически. Тогда-то я поняла, что она вся напряженная, как пружина. Я даже начала чувствовать напряжение в воздухе, когда она была в доме. А она была в нем 23 часа из 24, точно». «Ее кто-нибудь навещал?» Она помедлила с ответом. «Нет, никто. Она сидела в комнате и крутила свой джаз. Потом я обнаружила, что она пьет. Убираю как-то ее комнату, когда она отправилась в город за ланчем, выдвигаю ящик комода, чтобы положить на дно свежую бумагу, а там бутылка из-под виски. 3 или 4 пустые пинтовые бутылки». Ее голос стал сиплым от негодования. «Может, это успокаивало ее нервы?» Она пронзила меня взглядом. «Алекс сказал мне то же самое, когда я с ним поделилась. Он стал ее защищать, и тут меня разобрало беспокойство, что бабёнка и мальчишка живут под одной крышей. Это было в конце прошлой недели. Потом в середине этой недели, в среду на ночь, глядя, слышу в ее комнате топот. Стучу, она открывает в шёлковой пижаме, а у нее за спиной Алекс. Якобы она учит его танцевать. Ясно, чему она его учила, в красной-то шёлковой пижаме, всяким беспутством, и я высказала ей это прямо в лицо». Ее грудь вздымалась от гнева, накатившего, как вторая волна землетрясения. «Я сказала, что она превращает мой добропорядочный дом в кафе шайтаны, чтобы оставила моего сына в покое. Она сказала, что Алекс сам этого хочет, и он ее поддержал, сказал, что любит. Я обошлась с ней сурово. Красная шелковая пижама на ее бесстыдной плоти заставила меня забыть о любви к ближнему. Меня охватила грешная ярость, и я сказала, чтобы она отвязалась от Алекса или убиралась из моего дома, в чем была. И я сказала, что готовлю своему сыну лучшее будущее, чем она в состоянии ему дать. Тут Алекс вмешался и сказал, что если уйдет Люси, он уйдет вместе с ней». Так, в общем-то, и случилось. Материнский взгляд, казалось, искал образ сына во мраке, в который увлекла его за собой Люси. «Но вы все же позволили ей остаться», — сказал я. «Да. Желание сына имеет надо мной власть. На следующее утро Люси сама ушла, но вещи оставила. Мне неизвестно, где она провела день. Знаю только, что она ездила куда-то на автобусе, потому что, вернувшись, жаловалась на дорожные неудобства. Вид у нее был разбитый». «В четверг вечером?» «Да, в четверг вечером. Всю пятницу она была тихая и смирная, хотя какая-то озабоченная. Я видела, что у нее что-то на уме, и меня разобрал страх, уж не собирается ли она сбежать с Алексом. А ночью еще одна мерзость. Ну, думаю, если она останется, мы в мерзостях потонем». «И что же это была за мерзость?» «Стыдно даже говорить». «Это может быть очень важно». Вспомнив подслушанную мною ссору, я догадался, о чем умалчивала миссис Норрис. «У нее был посетитель, да?» «Может, мне лучше вам рассказать, если это поможет Алексу?» Она помолчала. «Да, в пятницу ночью у нее был посетитель. Я слышала, как он вошел к ней через боковую дверь и подсмотрела, как он вышел. Она развлекала мужчину, белого мужчину. В ту ночь я не стала с ней об этом говорить. Решила усмирить гнев. Я обещала себе помолиться и заснуть, но глаз не сомкнула. Люси встала поздно и ушла в город, когда я была в магазине. Вернувшись, она искушала моего сына. Она целовала его среди бела дня у всех на виду, бесстыдная распутница. Я велела ей убираться, и она убралась. Мой мальчик захотел меня покинуть и уйти с ней. Тут я не удержалась и рассказала ему про мужчину. «Лучше бы вы удержались». «Я знаю, я каюсь. Это было необдуманно и недостойно, и ни к чему не привело». В тот же день она позвонила ему, и он полетел на зов. Я спросила, куда он идет. Он даже не ответил. Взял без разрешения машину. Тут я поняла, что как бы ни повернулось, сын для меня потерян. Раньше мое слово было для него законом. Вдруг она разрыдалась, уткнув лицо в ладони, как черная Рошель, оплакивающая разбитые упования всех матерей, черных, белых и желтых. Речь идет об отсылке к библейской Рахиле, одной из жен Иакова, праотца Израиля, матери Иосифа и Вениамина. Ее имя стало символом материнской скорби по утраченным детям. Эта метафора особенно известна по книге пророка Иеремии, глава 31, стих 15. «Так говорил Господь: голос слышен в раме, плач и рыдание горькое. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Дежурный сержант, появившийся в дверях, некоторое время молча наблюдал за ней. Потом произнес: «Ей плохо?» «Нет». «Она беспокоится за сына». «Имеет все основания», — безразлично констатировал он. «Вы Арчер?» Я ответил утвердительно. «Лейтенант Брейк сейчас примет вас у себя в кабинете, если вы дожидаетесь». Я поблагодарил, и сержант скрылся. Приступ горя миссис Норрис прошел так же внезапно, как и начался. Она сказала: «Прошу меня простить». «Ничего, ничего. Вы должны помнить, что Алекс может оставаться порядочным человеком, даже если он вас ослушался. Он достаточно взрослый, чтобы принимать решения». «С этим я могу смириться. Но покинуть меня ради доступной женщины — это жестоко и неправильно. Она привела его прямо в тюрьму». «Вам не нужно было пробуждать его ревность». «Вы из-за этого перестали в него верить?» «Нет, но у него был мотив. Ревность — опасный инструмент, и не стоит на ней играть, особенно без веских оснований». «Да ясно, чем она занималась с белым мужчиной поздно ночью в своей комнате». «У нее была только одна комната». «Да». «Где же еще она могла принимать посетителей?» «Я позволял ей пользоваться гостиной. У меня хорошая гостиная». «Вероятно, она хотела сохранить визит в тайне». «Почему это? Интересно узнать». Вопрос заключал в себе ответ. «Есть масса причин, по которым мужчина может навестить женщину». «Как он выглядел?» «Я видела его всего секунду под уличным фонарем на углу. Обычный мужчина среднего роста, средних лет. Походка немножко вялая. Лица я не рассмотрела». «На одежду обратили внимание?» «Да, на голове какая-то нахлобучка, то ли шляпа, то ли панама. Яркий пиджак, брюки потемнее. По виду нереспектабельный». «По сути, тоже, миссис Норрис. Но могу вас уверить, что он приходил к Люси по делу». «Вы с ним знакомы?» «Его зовут Макс Хейс. Он частный детектив». «Как вы?» «Не совсем». Я собрался подняться, чтобы идти. Она удержала меня, положив ладонь мне на локоть. «Я слишком много наговорила, мистер Арчер. Вы по-прежнему верите, что Алекс невиновен?» «Конечно. Но меня тревожил мотив, которым она снабдила сына». Почувствовав мое сомнение, миссис Норрис печально меня поблагодарила и отняла руку. Глава 19. Кабинет Брейка, маленькая пустая каморка, был выкрашен той же зеленой краской, что и коридор. Под потолком на металлических креплениях висели батареи, извивавшиеся, как железные кишки. Единственное крошечное окошко высоко над головой выхватывало голубой квадратик неба. Доктор Беннинг неловко сидел на жестком стуле у стены, держа на коленях шляпу. Брейк в своей обычной, оживленно-флегматичной манере говорил по телефону, стоявшему на его столе. «Я занят, вы что, не слышите? Пусть дорожная инспекция разбирается. Я уж 20 лет ничего общего с этим не имею». Он повесил трубку и словно граблями прошелся пятерней по своим белесым волосам. Потом изобразил, будто только что заметил мое присутствие в дверном проеме. «А, это вы! Решили удостоить нас своим визитом? Входите и садитесь. Вот док говорит, что вы активно интересуетесь этим делом». Я сел рядом с Беннингом, который виновато улыбнулся и приготовился что-то сказать, но Брейк продолжал. «Раз ситуация такова, давайте сразу кое-что проясним. Я не играю в одиночку. Я приветствую всяческую помощь от частных полицейских, от граждан, от кого угодно. Я, например, рад, что вы прислали дока, чтобы лишний раз освидетельствовать труп». «Что вы думаете о самоубийстве?» Брейк отмахнулся от моего вопроса. «До этого я еще доберусь. Сначала мы должны определиться. Если вы собираетесь заниматься этим делом, допрашивать моих свидетелей и вообще хлебать со мной из одного котла, я должен знать вашу позицию и позицию вашей таинственной клиентки». «Та моя клиентка со мной порвала». «Тогда что у вас за интерес?» «Вот Док говорит, вы считаете, что мы стараемся упрятать за решетку мальчишку Норриса». «Я не совсем так выразился», — вмешался Беннинг. «И я согласен с мистером Арчером, что парень, вероятно, невиновен». «Это ваша точка зрения, Арчер?» «Да. Я хотел бы поговорить с Алексом». «Еще успеете. Вас часом не его мамаша наняла, чтобы путать мне карты». «У вас мания преследования, лейтенант?» Его лицо на мгновение потемнело, как склон холма, по которому пробежала тень облака. «Вы признали, что считаете Алекса невиновным. Прежде чем мы продолжим разговор, я хочу знать, вы что, выкапываете только те свидетельства, которые подтверждают ваше мнение, как чертов адвокат? Или вас интересует вся картина?» «Вся картина. Вчера меня наняла мисс Сильвия Трин, компаньонка миссис Чарльз Синглтон». Услышав последнее имя, Беннинг вытянул вперед шею. «Это та женщина, у которой пропал сын?» «Точно!» — сказал Брейк. «На прошлой неделе мы получили на него служебку. Потом нашли вырезку в вещах «Чемпион». Я все пытаюсь уяснить, как исчезновение такого богатея, как Синглтон, может быть связано с перерезанной глоткой здесь, в долине. Есть идеи, Док?» «Я над этим не задумывался». Теперь он призадумался. «На первый взгляд кажется, что это случайное совпадение. Например, некоторые мои пациенты носят с собой совершенно невероятные вещи, и вырезки, и вообще всякую всячину. Эмоционально неуравновешенные женщины часто отождествляют себя с газетными знаменитостями». Брейк нетерпеливо повернулся ко мне. «А у вас, Арчер, есть мысли?» Я взглянул на длинное, честное лицо Беннинга, задаваясь вопросом, много ли ему известно о подвигах его жены. В любом случае, не мне было его просвещать. «Ничего стоящего. Все мои мысли вы на лету подшибаете из простой винтовки». «Предпочитаю 45-й калибр», — сказал Брейк. «А что ваша клиентка? Мистрин, кажется». «От мистрин я узнал кое-какие подробности исчезновения Синглтона. Я стал знакомить с ними Брейка, но достаточно выборочно, чтобы обеспечить его сотрудничество в Белла-Сити, не допуская его вмешательства в Аррою-Бич. О блондинке я даже не упомянул». Утомленный моим купированным изложением, Брейк покусывал свои металлические нарукавные нашивки и теребил бумаги в ящике входящие. Беннинг слушал с напряженным вниманием. Когда я закончил, доктор внезапно вскочил, держа шляпу на изготове. «Вы меня простите, мужики, мне надо до церкви еще забежать в больницу». «Благодарю, что пришли», — сказал Брейк. «Если хотите, можете быстренько освидетельствовать труп, но я не думаю, что вам удастся обнаружить следы пробных порезов. Никогда не видел самоубийц с перерезанным горлом без пробных порезов. И с такой глубокой раной. Она в больничном морге?» «Да, дожидается вскрытия. Идите и скажите охраннику, что вы от меня». «Да я у них в штате», — сказал Беннинг с уже знакомой мне кислой усмешечкой. Он нахлобучил шляпу и направился к двери, нелепо вскидывая свои длинные тощие ноги. «Одну минутку, доктор». Я встал и протянул ему термометр, который дала мне миссис Норрис. «Это принадлежало Люси Чемпион. Мне хотелось бы знать ваше мнение». Он вынул термометр из футляра и повернул его к свету. 42 градуса. Температурка порядочная». «У Люси вчера был жар?» «Мне об этом ничего не известно». «Разве пациентам не принято измерять температуру?» Он ответил не сразу. «Да, теперь вспоминаю. Я измерял ей температуру, она была нормальная. С температурой 42 мисс Чемпион долго бы не протянула». «Она и не протянула». Брейк вышел из-за стола и взял термометр из рук Беннинга. «Где вы его взяли, мистер Арчер?» «У миссис Норрис. Она нашла термометр в комнате Люси». «Она могла нагреть его зажженной спичкой, а, Док?» Вид у доктора был озадаченный. «Не вижу смысла». «А я вижу. Может, она пытается доказать, что у Чемпион был горячечный бред, и она зарезалась в невменяемом состоянии». «Не думаю», — возразил я. «Постойте, вот оно!» Брейк бухнул по столу тяжелым, как молот, кулачищем. «Ведь Чемпион приехала сюда 1-го числа». «Ровно 2 недели назад». «Об этом я и подумал. Вы знаете, какая здесь была жарища в прошлые выходные? 42 градуса. Горячка была не у Чемпион, а у этого чёртова города». «Это возможно, доктор?» — спросил я. «Ртутный термометр фиксирует температуру воздуха?» «Если его не встряхивать. С моим такое постоянно случается. Странно, что я забыл». «Вот, выходит и разгадка», — сказал Брейк. «Вот, выхожу и я», — неуклюже сострил Беннинг. Когда дверь за ним закрылась, Брейк откинулся на спинку кресла и закурил. «Как вам идейка доктора насчет того, что у Чемпион была фобия?» «Похоже, он разбирается в психологии». «Не сомневаюсь. Он мне сказал, что хотел специализироваться в этом направлении, да не мог себе позволить еще 5 лет учиться. Если он утверждает, что девчонка была с приветом, я готов поверить ему на слово. Он понимает, о чем говорит. Беда в том, что я его не понимаю». Он выпустил колечко дыма и проткнул его своим бесстыдным пальцем. «Я за физические улики». «И много их у вас?» «Достаточно. А вы не побежите с ними к защите?» Я поймал его на слове. «А вы не сбегаете вперед?» «В своей работе я научился смотреть вперед». Из нижнего ящика стола он вытащил стальной чемоданчик и откинул крышку. В нем лежал нож с черной резной деревянной ручкой. Кровавые пятна на изогнутом лезвии засохли и превратились в темно-коричневые. «Это я видел». «Зато вы не знаете, чей он». «А вы?» «Я показал этот нож миссис Норрис, еще не сообщив ей, как была убита Чемпион. Она тут же его признала. 7 лет назад ее муж прислал его Алексу с Филиппин. С тех пор это сынулина игрушка. Нож висел на стенке в Алексовой спальне, и она видела его каждое утро, когда приходила убирать деткину постель до вчерашнего утра». «Она так сказала?» «Именно так. Может, Чемпион и страдала горячечными психоэффектами, как утверждает док. Может, существует какая-то неизвестная нам связь с делом Синглтона. Меня это не колышет. Я имею достаточно оснований предъявить обвинение и вынести приговор». Он захлопнул чемоданчик, запер его и спрятал в ящик стола. Целое утро я раздумывал над тем, открывать ли Брейку все, что я знал, и в конце концов решил не открывать. В деле сплелись обрывки нескольких жизней. Синглтона с его блондинкой, Люси и Уны. Узел, который я распутывал нить за нитью, был слишком замысловатым, чтобы описать его языком физических улик. Для Брейка не существовало ничего, кроме его чемоданчика, содержавшего вещественные доказательства, которыми можно пробить черепа провинциальных присяжных. А случай был не из разряда провинциальных. Я сказал: «А вы не ставили себя на место парня? Он ведь не дурак и не мог не знать, что по ножу его тут же найдут. Как же получилось, что он кинул орудие убийства на месте преступления?» «Он и не кинул. Он за ним возвращался. Вы же сами его увидели. Он даже на вас набросился». «Это неважно. Он подумал, что я шьюсь к Люси, и взбесился. Парень был на взводе». «Вот именно. На этом-то и строится моя версия. У него возбудимая психика. Я же не обвиняю его в преднамеренном убийстве. Я говорю, что это убийство из ревности, второй степени тяжести. Взбесился и полоснул лезвием. А может, он вытащил из ее кошелька ключ, пока они ездили по городу. У нее-то ключа не оказалось. Озверел, резанул ее и сбежал. Потом вспомнил про нож и вернулся». «В вашу картину вписываются видимые факты, но не вписывается сам подозреваемый. При этом я подумал, если Брейк раскопает мотив ревности, дело будет у него в шляпе». «Вы не знаете этих людей, как я. Я каждый день с ними вожжаюсь». Он расстегнул левый манжет и обнажил мощное веснушчатое предплечье. От запястья до локтя тянулся белый бугуристый шрам. «Тип, который это сделал, норовил зацепить мне горло». «Из этого, по-вашему, следует, что Норрис бандит?» «Все не так просто». Брейк занял оборонительную позицию, несмотря на свое славное ранение. Мир насилия, которому он противостоял, не устраивал ни его, ни других, и это было для него главным. «Я тоже думаю, что все не так просто. Люси интересовала слишком многих. Я бы не стал зацикливаться на первом подозреваемом, который сам шел к нам в руки. Все гораздо сложнее». «Я хотел сказать другое. Парень ведет себя как виновный. Я уже целых 30 лет глазею на их лица и слушаю их байки». Он мог этого не говорить. 30 лет оставили на нем свой след, подобный опалине на старом дереве. «Пусть я в низшем разряде, пусть. Это как раз мой разряд. Убийство Чемпион проходит по низшему разряду». «Осознание вины — заковыристая штука. Во-первых, тут психология». «Чёрт с ней, с психологией! У меня чистые факты. Мы пытаемся задержать его для допроса, он сбегает. Мы ловим его, привозим сюда, он молчит. Я пытался его разговорить, молчит как рыба. Скажи ему, что мир перевернулся, он рта не откроет». «Как вы с ним обращаетесь?» «Никто его пальцем не тронул». Брейк опустил рукав и застегнул манжет. «У нас своя психология». «Где он?» В морге. Несколько необычный подход. Не для меня. У меня здесь по убийству по два в месяц, и я их раскрываю, ясно? Почти все. Атмосфера морга развязывает убийце язык быстрее, чем что-либо другое. Психология. Я же говорю. Ну что, играете в моей команде или дать вам носовой платок, утереть глазки? Если в моей, мы сейчас туда отправимся и посмотрим, готов ли он сознаться. Глава 20. За дверью с номером 01 была комната с низким потолком и глухими цементными стенами. Когда дверь за нами защелкнулась, мы словно очутились в глубокой подземной гробнице. Каблуки Брейка гулко стучали по бетонному полу. На меня наползла его тень, когда он приблизился к единственному горевшему в комнате светильнику. Это была лампочка в коническом абажуре, висевшая на длинном регулируемом шнуре над каталкой с резиновыми колесами. На каталке, в ослепительно белом свете, лежало под простынёй тело Люси. Ее голова была открыта и повернута к Алексу Норрису. Он сидел у стены за каталкой и, не отрываясь, смотрел в лицо мертвой женщины. Его запястье было приковано к ее запястью двойным браслетом из голубой стали. Насосы охлаждающей системы глухо гудели и пульсировали, как будто прогоняя через себя время. За стеклянными дверями холодильной камеры другие прикрытые простынями покойники стыли в ожидании страшного суда. Было адски холодно. Полицейский, сидевший напротив Алекса, поднялся, приветственно взмахнув рукой. «Салют, лейтенант!» «Ну, как тут у вас? Бдишь у гроба, Шварц?» «Вы не велели портить ему физиономию. Как вы сказали, не мешаю природе взять свое». «И что? Берет она свое?» Брейк навис над Алексом, широкий и черный в световом ореоле. «Хочешь сделать заявление?» Отступив в сторону, я увидел, как Алекс медленно поднял глаза. Его лицо осунулось. Бессонная ночь согнала плоть с его висков и скул. Он растянул широкие выпуклые губы, приоткрыв зубы, и опять сомкнул их, не издав ни звука. «Или будешь весь день сидеть, держа ее за ручку?» «Слышишь, что тебе говорят?» — прорычал Шварц. «Этот человек шутить не любит. Будешь сидеть здесь, пока не расколешься. Через часок-другой сюда явится судмедэксперт ее потрошить, чтобы довести до конца то, что ты начал. Забронировать тебе местечко в первом ряду?» На Алекса не произвели никакого впечатления ни слова Брейка, ни слова его подчиненного. Взгляд юноши, недоумевающий и преданный, опять приковался к лицу мертвой женщины. Под безжалостной лампой ее волосы блестели, как витая металлическая стружка. «Что с тобой, Норрис? У тебя нет человеческих чувств?» Голос Брейка в подземной тишине звучал почти жалостно, почти растерянно, как будто мальчишка своей покорностью выбил у него из-под ног почву. Я сказал: «Брейк». Слово подействовало сильнее, чем я ожидал. «Что еще?» Он обернулся, недовольно перекосившись. Безжизненная сигарета в углу его рта напоминала черный палец, оттянувший вниз одну щеку. Я отошел к двери, и Брейк последовал за мной, наступая на пятки своей уменьшающейся тени. «Дать носовой платочек!» Я сказал тихо, но стараясь, чтобы Алекс меня услышал. «Вы выбрали не тот подход. Он чувствительный юнец. С ним нельзя обращаться, как с отъявленным головорезом». «Он? Чувствительный?» Брейк вытащил изо рта сигарету и сплюнул на пол. «У него шкура, как у носорога». «Не думаю. Дайте мне попробовать. Отстегните его и позвольте мне с ним поговорить с глазу на глаз». «Мы с женой собирались сегодня в горы». «Ни с того ни с сего», — сказал Брейк. «Обещали детишкам пикник». Он усмехнулся так и не раскуренной сигарете, резко ее бросил и придавил каблуком. «Шварц! Освободи его! Веди его сюда!» Щелчок отпираемых наручников был еле слышным, но очень значительным, как будто моральный груз переместился на точки опоры. Шварц рывком поднял Алекса на ноги. Они вместе пересекли комнату. Алекс шел, свесив голову и заваливаясь назад. Шварц грубо толкал его в спину. «Вернете его в камеру, лейтенант?» «Чуть позже», — Брейк обратился к парню. «Вот это мистер Арчер. Он твой друг, Норрис, и хочет немножко с тобой потрепаться. Лично я считаю, что он зря теряет время, но тебе решать. Поговоришь с мистером Арчером?» Алекс перевел взгляд с Брейка на меня. На его гладком молодом лице появилось то же выражение, какое было на старом индейском лице женщины в переулке. Отстраненности от всего, что могут сделать или сказать белые. Он молча кивнул и оглянулся на Люси. Брейк и Шварц вышли. Дверь защелкнулась. Алекс двинулся вглубь комнаты. Он шагал неуверенно, широко расставив ноги, как дряхлый старик. Бетонный пол покато спускался к центру, где находился зарешеченный сток. Алекс тяжело протопал по едва заметному спуску и с трудом одолел подъем к каталке. Склонившись над Люси, он спросил ее резким сухим голосом. «Почему они это сделали?» Я подошел к нему сзади и, протянув руку, задернул простынёй мертвую голову. Потом взял парня за плечи и развернул лицом к себе. Он качнулся на меня. «Выпрямись», — приказал я. Алекс был с меня ростом, но его голова на мальчишеской шее свешивалась на грудь. Я приподнял рукой его подбородок. «Выпрямись, Алекс. Посмотри на меня». Он дернулся, но я удержал его за плечо. Вдруг он напрягся и выбил мою руку из-под подбородка. «Но-но, парень!» «Я вам не кобыла!» — закричал он. «Не понукайте меня, как кобылу! Уберите руки!» «Ты хуже кобылы. Ты упрямый мул. Твоя девушка убита, а ты не желаешь мне рассказать, кто это сделал. Они думают, что это я». «Сам виноват. Не надо было сбегать. Твое счастье, что тебя не подстрелили». «Счастье!» Слово вырвалось у него, как рыдание. «Да, счастье, что ты остался жив. И не в твоей воле это изменить. Теперь тебе кажется, что тяжелее твоего горя нет, и тебе действительно тяжело, но это не причина для молчания. Через какое-то время ты опомнишься, и тебе захочется знать, кто же виноват в гибели Люси. Только уже ничего нельзя будет сделать. Ты должен помочь сейчас». Я отнял руки. Алекс стоял, пошатываясь, теребя толстую нижнюю губу обкусанным указательным пальцем. Потом сказал. «Я пробовал им говорить еще утром, когда меня сюда притащили. Ну, у этого и у зампрокурора у них было одно на уме — заставить меня признаться, что я ее убил. Но зачем мне убивать собственную невесту?» Его грудь ходила ходуном. По его застывшему лицу было видно, что ему стоит невероятных усилий говорить. Усилий тем более страшных, что он старался говорить как мужчина. Он не выдержал. «Я хотел бы быть мертвым, как Люси». «Тогда ты не смог бы нам помочь?» «Никто не просил меня о помощи. Кому нужна моя помощь?» «Мне». «Вы не верите, что я ее убил?» «Нет». Он с полминуты смотрел мне в глаза. Его зрачки тревожно бегали. «Она ведь не сама это сделала, правда, мистер? Вы не думаете, что Люси сама перерезала себе горло?» Он говорил шепотом, чтобы не смутить лежавшую за его спиной мертвую женщину. «Не похоже. Такое предположение существует. А тебя что-то натолкнуло на эту мысль?» «Да, в общем-то, нет. Просто она была напугана. Она вчера была жутко напугана. Вот почему я одолжил ей нож, когда она от нас уходила. Она попросила что-нибудь, чем можно защищаться. А у меня ничего огнестрельного нет». Его голос виновато упал. «Я дал ей нож». «Тот, которым она убита?» «Да. Они мне его утром показывали. Маленький нож ручной работы, который отец прислал мне из Тихого океана». «Она носила его с собой?» «Ага, в кошельке. У нее был большой кошелек. Она сразу положила его в кошелек перед тем, как уйти. Сказала, если они ее схватят, она их разукрасит». Его брови горестно нахмурились. «Кого она боялась?» «Людей, которые ее преследовали. Это началось в четверг, когда она возвращалась на автобусе из Арроя-Бич. Она сказала, что какой-то человек вышел вместе с ней из автобуса и не отставал от нее до самого дома. Сначала я подумал, она присочиняет, чтобы меня зацепить. На другой день я сам его увидел, когда она пришла с ланча. Он слонялся по нашей улице, а ночью прошмыгнул к ней в комнату. Вчера я у нее про него спросил, и она сказала, что это наглый сыщик. Что он пытается заставить ее сделать то, чего она не хочет делать и никогда не сделает». «Она назвала его имя?» «Да. Его зовут Дезмонд. Джулиан Дезмонд. На следующий день за ней увязался еще один человек. Я его не заметил, а Люси заметила. А потом у нас случился скандал, и она выехала». Я ощутил на языке горький привкус вины. «Она собиралась покинуть город?» «Когда она от нас уходила, еще не собиралась. Сказала, что она мне позвонит. А позвонила уже со станции. До поезда оставалось еще 2 часа, а те люди за ней следили. Попросила приехать на машине. Я подобрал ее на станции, и мы улизнули от них на старую дорогу к аэропорту. Мы остановились за оградой аэропорта и долго говорили. Ее всю трясло от страха. Тогда мы и решили пожениться. Я подумал, если мы будем вместе, я сумею защитить». Его голос ушел куда-то вглубь груди, став почти неслышимым. Вот, не сумел. Никто из нас не сумел. Она хотела тут же уехать из города. Только сначала нам нужно было вернуться в мотель «Горные красоты» за чемоданами. У нее был ключ от комнаты мотеля? Она сказала, что его потеряла. А тебе она его не отдавала? А зачем ей мне его отдавать? Я не мог с ней туда войти. Даже если бы я был достаточно светлым, чтобы сойти за белого, как она, я не стал бы этого делать. Она пошла туда одна. И больше не вышла. Тот, кто ее там поджидал, отнял у нее нож и напал на нее. Кто поджидал? Может, Джулиан Дезмонд? Она не хотела сделать то, что он требовал. Или другой, который за ней таскался. Мне было стыдно признаться ему, что другой — это я. Его плечи поникли, и губы бессмысленно выпятились. Сила духа начинала его покидать. Я пододвинул ему стул Шварца и усадил. «Посиди, Алекс. Главное, ты объяснил. Остается несколько маленьких вопросов. Один из них — деньги. На что вы рассчитывали существовать?» «У меня есть немного собственных денег». «Сколько?» $45. Я заработал их на сборе помидоров». «Не слишком много, чтобы начать совместную жизнь». «Я собирался найти работу. У меня сильная спина». В его голосе была мрачная гордость, но глаз он на меня не поднял. «Люси тоже могла работать. Она раньше работала медсестрой». «Где?» «Она мне не рассказала». «Что-то должна была рассказывать». «Нет, сэр. Я никогда не спрашивал». «У нее были какие-то деньги?» «Я ее не спрашивал. Я бы никогда не взял денег у женщины». «Даже если б ты их заработал? Она не говорила, что что-то тебе отстегнет, если ты вывезешь ее из города целой и невредимой?» «Отстегнет?» «Ну да. От вознаграждения. За Синглтона». Его черный взгляд медленно поднялся до уровня моих глаз и тут же скользнул вниз. Он сказал в пол. «Люси не должна была мне платить, чтобы я на ней женился». «Где вы намечали пожениться? Куда собирались вчера отправиться?» «Может, в Лас-Вегас, может, еще куда, неважно, в любое место». «В Аррайо-Бич?» Он не ответил. Я несколько перестарался. Глядя на круглый непроницаемый череп, я понял закоренелую, отчаянную ярость Брейка после 30-летних стараний втиснуть человеческую правду в жесткие рамки закона, данные ему в распоряжение законотворцами и судьями. И пока я думал о ярости Брейка, моя улетучилась. «Послушай, Алекс, начнем сначала. Люси убита. Мы оба хотим, чтобы убийца был найден и наказан. У тебя даже больше причин этого желать. Ты уверяешь, что был в нее влюблен? «Был!» «Я попал в больную точку. Значит, это одна причина. Есть и другая. Если мы не найдем настоящего убийцу, ты много лет проведешь в тюрьме». «Теперь мне наплевать, что со мной будет». «Подумай, Люси. Пока ты ждал ее у мотеля, кто-то взял твой нож и перерезал ей горло. Почему?» «Не знаю, почему». «Чего добивался от нее Джулиан Дезмонд?» «Чтобы она выступила как свидетельница», — медленно произнес он. «Свидетельница чего?» «Не знаю, чего». «Убийство», — сказал я. «Ведь так?» «Может и так. Не знаю». «Речь шла об убийстве, верно?» Он хотел, чтобы Люси помогла ему огрести вознаграждение. Но она рассчитывала сама получить эти деньги, ведь ее поэтому убили. «Я об этом не думал, мистер». «Но ты знал о вознаграждении? Знал, что она надеется его получить?» «Мне оно было не нужно», — упрямо сказал Алекс. В четверг она ездила в Аррайо-Бич повидаться с его матерью, но в последний момент струсила. Разве не так? «Да, сэр. Я об этом догадывался». «Вчера она опять хотела попытать счастье». «Возможно. Я не имею никакого отношения к убийству. Люси тоже». «Но она знала, что случилось с Синглтоном». «Что-то знала». «И ты что-то знаешь». «Она сама со мной поделилась. Я не спрашивал. Я не хотел в этом участвовать, но она мне рассказала». «И что же она тебе рассказала?» «Его застрелили. В него стрельнул сумасшедший, и он умер. Она мне так сказала». Глава 21. В коридоре стоял один Шварц. Я спросил, где Брейк. В машине. Его вызвали на связь. Я направился к служебному входу и там столкнулся с Брейком. «Норрис что-нибудь сказал?» «Много чего». «Признает свою вину?» «Нет, но готов сделать заявление». «Подождем, когда я буду готов. Теперь у меня дела поважнее. Я приглашен на жаркое в горах». Он мрачно улыбнулся и крикнул через весь коридор Шварцу. «Отведи Норриса в камеру. Если он хочет сделать заявление, вызови Пирса из прокуратуры. Постараюсь вернуться поскорее». «Жаркое?» — переспросил я. «Ага». Он выскочил в обшитую металлическим листом дверь, отпустив ее прямо мне в лицо. Я бросился за ним к его машине и впрыгнул на правое сиденье в тот момент, когда он впрыгнул на левое. «Я подумал, вас это заинтересует, Арчер». Машина рванула вперед, заскрипев шинами по гравию больничной парковки. «Там зажарился человек». «Человек». «Какой человек?» «Еще не опознан. Сегодня рано утром его машина сорвалась в каньон Ранчерия и загорелась. Когда ее нашли, сначала даже не знали, что внутри. Не могли к ней подступиться, пока не пригнали из лесничества пожарную машину. К тому времени парень превратился в головешку». «Убийство с сожжением?» «Холман считает, что да. Это капитан дорожной инспекции. Они квалифицировали происшествие как несчастный случай, пока не проверили бензобак. Он не поврежден, значит, загорелся другой бензин». «Какой марки машина?» «Бьюик седан 48-го года. Номерной знак уничтожен. Сейчас по номеру мотора пытаются установить владельца». Последние пригородные коттеджики остались позади. Стрелка спидометра, миновав отметки 50, 60 и 70, задержалась на 80. Брейк включил сирену. Она завыла, набирая громкость. Я поспешил ее опередить. «А машина, случайно, не зелено-салатная?» У Синглтона был двухоттеночный Бьюик 48-го года. Брейк сорвал шляпу, оставившую на его лбу красную вмятину, и метнул на заднее сиденье. «Везде у вас Синглтон! Мне ничего не сообщили про цвет. Как тут может быть замешан Синглтон?» «Норрис говорит, его убили!» — завопил я, перекрикивая сирену. Брейк тут же ее выключил. «Что может быть известно Норрису?» Люси Чемпион сказала ему, что Синглтона застрелили. «Свидетель она теперь хреновый. Не слишком ему доверяйте, приятель. Он сплетет любую небылицу, лишь бы стащить со своей черной шеи петлю, которая вот-вот затянется». Стрелка спидометра перевалила за 80. На небольшом возвышении машина вдруг отделилась от земли и почти полетела. У меня возникло ощущение, будто скорость подняла нас над миром, вырвав корни Брейка из разбитых мостовых Белла-Сити. «Вы не считаете, что самое время признать свою ошибку?» Он бросил на меня косой взгляд. Мчащаяся машина слегка вильнула и тут же выровнялась. «Когда у меня есть орудие преступления, его собственный нож?» Она одолжила его, чтобы защищаться. Нож был у нее в кошельке. «Он может это доказать?» «Он и не обязан. Это ваша задача». «Черт возьми, вы разводите демагогию, как самый настоящий адвокат. Терпеть не могу этих краснобаев, которые спят и видят, как бы обойти закон». «Крепко». «Ничего, проглотите». Дорога, по которой мы ехали, делала крутой поворот, вливаясь в автостраду, пересекавшую долину с запада на восток. Брейк промчался на красный свет и на полном ходу вошел в вираж так, что завизжали покрышки. «Что мне делать, если они без конца пыряют друг друга ножами, жгут друг друга в машинах? Хлопать их по спинке, мол, продолжайте, друзья, в том же духе? Нет, их надо остановить, упрятать куда подальше». «Но только тех, кого нужно. Вы не можете разделить эти два преступления. Убийство Люси повесить на Алекса, а последнее на кого-то еще». «Могу, если они не связаны». «А я полагаю, связаны». «Представьте доказательства». «Я еду не свежим воздухом дышать». Дорога пошла вверх между сухими глинистыми срезами. То и дело попадались желтые знаки, предупреждавшие об оползнях. Хотя Брейк до упора давил на педаль акселератора, стрелка спидометра застряла на 70, как на поломанных часах. Синие ступенчатые склоны восточной гряды громоздились один на один в рамке ветрового стекла. Казалось, их можно коснуться рукой. Отщелкивали минуты, накручивались мили, а они оставались все там же. Мне стало закладывать уши. Когда мы взяли новую высоту, над вершинами повисли несколько маленьких белых облачков, как будто в небе раскрылись коробочки спелого хлопка. Далеко внизу, за нашей спиной, стоял среди полей Белла-Сити, как сгруженный на пыльной доске шахматы. Проехав еще 5 миль, поднявшись еще на 1000 футов, мы подкатили к полукруглому щебенчатому развороту с левой стороны автострады. Там было припарковано несколько легковушек, буксир и пожарная машина. На краю обрыва толпились люди, смотревшие вниз. Брейк остановился за новым Фордом с опознавательными знаками дорожной инспекции. К нам тут же подошел офицер в грязно-оливковой форме. «Привет, Брейк. Я велел ребятам ничего не трогать после того, как они загасили огонь. Мы даже сделали для вас фотографии». «Молодчаги, кое-чему научились. Я бы наклеил тебе на лоб золотую звезду, если бы она у меня была. Это Лью Арчер, мыслитель. Прошу любить и жаловать. Капитан Холман». Капитан одарил меня удивленным взглядом и крепким рукопожатием. Мы направились к низкому брусчатому ограждению, окаймлявшему разворот. От него склон каньона круто спускался вниз к галечному ложу реки, извивавшемуся меж виргинскими дубами. С нашей высоты Сентябрьская речка казалась извилистой каменистой тропкой с редкими лужами. Игрушечный автомобиль, валявшийся на ее берегу, выпускал колечки пара, мгновенно таявшие на солнце. Это был зелено-салатный Бьюик. Поломанные кусты, местами обуглившиеся, показывали, где Бьюик сошел с дороги и ухнул в ущелье. Брейк обратился к Холману. «На дороге что-нибудь нашли?» «Следы покрышек на обочине. Машина ехала на маленькой скорости. Это мне сразу показалось подозрительным. Никаких следов заноса. Кто-то ее подпалил и столкнул в пропасть». Холман добавил с предельной серьезностью: «Тот, кто разлил здесь бензин и поджег его, больше, чем убийца. Счастье, что нет ветра, а то вспыхнул бы лесной пожар». «Когда это произошло?» «Скорее всего, сегодня, до рассвета. Фары были зажжены. Мне сообщили только в 8. Когда я сообразил, что это убийство, я сразу связался с вами и оставил парня в том виде, в каком мы его нашли». «Его еще не опознали?» «Кой черт опознали! Попробуйте отыщите клеймо на жареной туши. Но по номеру мотора они быстро установят владельца». «Это машина Синглтона», — сказал я Брейку. «Похоже, вы правы», — вздохнул он. «Ладно, раз уж надо спускаться, придется спускаться». «Не как старость?» — съязвил Холман. «Вы вытравливали дичь из более глубоких нор, чем это. Я бы тоже пошел, да мне уже дважды пришлось туда слазить. Там мои ребята караулят». Через кристальную толщу воздуха были отчетливо видны два парня, сидевшие на валуне у искореженной машины. Казалось, по движениям их губ вот-вот разберешь, о чем они говорят. Брейк перешагнул через заграждение и начал спускаться. Я двинулся за ним, стараясь ступать след в след, и то и дело хватаясь за ветки низкорослых деревьев. Добравшись до дна, мы оба тяжело дышали. Два дорожных инспектора встретили нас и проводили к разбитой машине. Она лежала на правом боку. Капот, крыша и решетка радиатора выглядели так, будто по ним прошлась кувалда. Все четыре шины лопнули, левая дверца была открыта. «Боюсь, он нетранспортабелен», — сказал один из инспекторов. «Даже если бы нашелся способ его извлечь». Брейк грубо его оборвал. «Очень жаль! Я собирался взять его на прогулку!» Брейк взобрался на машину и оттянул открытую дверцу до предела. Я заглянул в выжженное сырое нутро. На правой передней дверце, придавленной к земле, лежало нечто, напоминавшее очертаниями сжавшегося в комок человека. Брейк свесился вниз. Опираясь одной рукой на руль, он другой дотянулся до трупа. Почти вся одежда сгорела, за исключением поясного ремня. Брейк схватился за него и рванул. Ремень остался в его цепких пальцах. Он передал трофей мне. На почерневшей серебряной пряжке просматривались инициалы ЧАС. Глава 22. Я позвонил 3 раза с большими интервалами. В тишине перекликались воскресные колокола. Наконец дверь открыла миссис Беннинг в наглухо застегнутом коричневом купальном халате из толстого махрового полотна. Лицо у нее было такое, словно она все утро сражалась с кошмарами. «Опять вы?» «Опять я. Доктор дома?» «Он в церкви». Она попыталась захлопнуть дверь. Я сунул в щель ногу. «Отлично. Мне нужно побеседовать с вами». «Я даже не одета». «С этим успеется. Совершено еще одно убийство. Убит еще один ваш друг». «Еще один?» Она закрыла рукой рот, как будто я ее ударил. Я втолкнул ее в коридор и захлопнул дверь. Отрезанные от слепящего дневного света и ленивой воскресной жизни, мы стояли рядом, глядя друг другу в глаза. У меня возникло ощущение странной сумеречной близости. Она отвернулась, изогнув над талией свою узкую спину. Мне стоило большого труда ее не удержать. Она спросила, обращаясь к зеркалу. «Кто убит?» «Полагаю, вы знаете». «Мой муж?» Ее лицо в зеркале походило на маску. «Это зависит от того, за кем вы замужем». «Сэм?» Она крутанулась, как балерина, сразу зафиксировав позицию. «Не верю». «Я просто не исключаю возможность, что вы замужем за Синглтоном». Она неожиданно расхохоталась. Это был неприятный смех, и я облегченно вздохнул, когда он смолк. «Никогда даже не слыхала о Синглтоне. Так вы, кажется, его назвали. Синглтон. Я замужем за Сэмом Беннингом уже больше 8 лет. Это не мешает вам быть знакомой с Синглтоном, близко знакомой. У меня есть свидетельство, что это так. Сегодня утром его убили. Она отпрянула от меня, выдохнув. Как убили? Кто-то ударил его по черепу молотком или другим тяжелым орудием. Рана была глубокой, но не смертельной. Потом его привезли в горы в его собственной машине, облили бензином и подожгли. Машину столкнули в ущелье с высоты 300 футов и оставили гореть вместе с Синглтоном. «Как вы узнали, что это его машина?» «Это Бьюик выпуска 48-го года с 2 дверцами, темно-зеленым корпусом и светло-зеленым верхом». «Вы уверены, что внутри был он?» «Его опознали. Почти вся одежда на нем сгорела, но на пряжке ремня сохранились его инициалы. Почему бы вам не пойти в морг и не провести официальное опознание?» «Я же сказала, что даже о нем не слышала». «Вы проявляете слишком большой интерес к постороннему». «Естественно, если вы заявляетесь сюда и практически обвиняете меня в его убийстве. А когда все это случилось?» «Сегодня, перед рассветом». «Я провела в постели всю ночь и все утро. Я приняла 2 таблетки снотворного и до сих пор как пьяная. А почему вы пришли именно ко мне?» «Люси Чемпион и Чарльз Синглтон были вашими друзьями. Разве не так, Бесс?» «Не так», — она спохватилась. «А почему вы назвали меня Бесс? Меня зовут Элизабет». «Орос Уайлдинг называет вас Бесс». «О таком тоже никогда не слышала». «Он живет на Скайрут рядом с домиком Синглтона. Он говорит, Синглтон представил его вам в 43-м году». «Уайлдинг врун, всегда был вруном». Она сильно прикусила нижнюю губу своими белыми зубами. «Вы же сказали, что с ним не знакомы». «Это вы все говорите и говорите. В конце концов, заговорите себя до смерти». «Именно так поступила Люси?» «Понятия не имею, как поступила Люси». «Она была вашей подругой. Она приходила сюда повидаться с вами». «Люси Чемпион была пациенткой моего мужа», — решительно сказала она. «Я вам это уже говорила вчера вечером». «Вы лгали. А сегодня утром лгал ваш муж, чтобы вас выгородить. Ему пришлось придумывать, почему у нее нет карточки и от чего он ее лечил. Любая физическая болезнь была бы обнаружена при вскрытии, и он это знал. Поэтому он приписал ей ипохондрию, которая позволяла все ее болезни свести к страху. Ясно, что никакое вскрытие фобию не показывает». «У нее правда была ипохондрия, Сэм мне говорил». «Не встречал ни одного ипохондрика, который не мерил бы температуру по меньшей мере раз в день». Люси не прикасалась к своему термометру 2 недели. «И для суда это убедительный довод, перечеркивающий свидетельство профессионала и его жены?» «Для меня вполне убедительный. А значит, и для суда». «Понятно. Вы и судья, и присяжные, и все прочее вместе взятое. Не слишком ли много для одного человечка?» «Не испытывайте моего терпения. Если я от всего этого устану, что с вами будет? Подумайте, как вам повезло с судьей. Я предоставляю вам возможность выговориться, прежде чем передать дело полицейским». «Зачем?» Бесс принялась соблазнять меня своим телом. Она слегка повернулась и закинула руку за голову так, что одна ее грудь пикантно приподнялась под махровой тканью. Широкий рукав упал, обнажив округлое белое предплечье. Белое лицо томно запрокинулось. «Зачем так затруднять себя ради какой-то поджигательницы? Несчастной старой поджигательницы?» «Меня это не затрудняет», — сказал я. Она коснулась прохладной ладонью моей щеки и провела ею по шее до самой ключицы. «Пошли на кухню. Я как раз варила кофе, там и поговорим». Я поплелся за ней на кухню, не очень понимая, кто из нас двоих идет на поводу у другого. Кухня была большая, с одним тусклым окном над мойкой, заваленной посудой. Я присел на исцарапанный эмалированный столик и стал смотреть, как она разливает кофе. Когда обе чашки были наполнены, я поменял их местами. «Вы не слишком-то мне доверяете, мистер Герой. Как вы сказали, вас зовут?» «Арчер. Я последний в нашем роду Арчеров, и мне было бы обидно, если бы яд его пресёк». «Нет детишек? Жены?» «Ни того, ни другого. Вас это интересует?» «Могло бы заинтересовать». Она мягко выпятила губы, чувственные, красиво вылепленные. «Но что поделаешь, я при муже, который меня вполне устраивает». «Неужели устраивает?» Ее глаза, не оттаившие вместе с лицом, превратились в холодные синие щелки. «Не трогайте его». «Это почему? Он у вас прокаженный?» «Повторяю, не трогайте его, если не хотите, чтобы я выплеснула вам в физиономию горячий кофе». Она взялась за ручку чашки. «А как насчет горячего бензина?» Ее чашка стукнулась о стол так, что содержимое перелилось через край. «Вам кажется, я похожа на убийцу?» «Я встречал очень даже красивых. Вы не можете отрицать, что характер у вас крутой?» «Я прошла крутую школу», — сказала она. «Знаете рабочий район в Гэри, в штате Индиана?» «Был проездом». «Я окончила ее с отличием». В улыбке Бес промелькнуло что-то похожее на гордость. «Но преступницей я не стала. Могла бы стать, если бы Сэм вовремя меня оттуда не забрал. Я была под надзором, когда он на мне женился». «За что?» «Да за ерунду. Говоря по-вашему, я была малолетней правонарушительницей. Только я себя такой не чувствовала. Мой папаша был чернорабочим, понимаете? Настоящим чернорабочим старой закваски. Как всякий уважающий себя работяга, он каждую субботу надирался и калашматил женскую половину семейства. Я устала прятаться под кроватью и сбежала на волю. В большой прекрасный мир. Ха-ха-ха. Покрутилась, покрутилась и завела любовника. Этот любовник пристроил меня гардеробщицей в один из клубов в восточной части города. Местечко было не очень шикарное, но к 16 годам я зарабатывала на чаевых больше, чем мой папаша, потея на своей фабрике. Только мне не повезло. У нас там играли в азартные игры, кому-то позабыли дать на лапу, и меня сцапали во время облавы. Я настрочила заявление, и меня отпустили на поруки. Мерзавец-судья устроил так, что я больше не имела права работать в клубах. Но это было не самое плохое. Я должна была вернуться домой и начать жить с семьей. Кошмары, с которыми она утром сражалась во сне, обступили ее наяву. Я молчал. Естественно, я воспользовалась первой возможностью, чтобы выбраться из этой вонючей квартиры на законном основании. Поручители шпионили за мной, заставляли проводить ночи там, где мой старик мог надо мной измываться. Сэм спас мою жизнь. В один прекрасный день он подобрал меня в кино. Сначала я решила, что он бабник, но он оказался невинным, как младенец. Даже чудно было видеть такого невинного доктора. Сэм служил тогда врачом на флоте, который стоял на Великих озерах. Он был первым мужчиной, который пожелал нам не жениться, и я за это ухватилась. Через неделю его переводили в Калифорнию. Мы уехали вместе. Он знал, что получал? «Он меня видел», — спокойно сказала она. «Если честно, я не призналась ему, что убегаю от надзора. Но давайте проясним одну вещь в отношении меня и Сэма, прежде чем оставим эту тему. Именно я делала ему одолжение, и всегда было так». Глядя на нее и думая о ее муже, я ей поверил. «Страшно колоритная биография для жены провинциального лекаря. Полагаю, вы не рассказали и половины». «Полагаю, да. Еще кофе?» «Еще информации. Когда вы с Беннингом приехали сюда?» «Весной 43-го. Его прикомандировали к порту Хьюном, потому что это близко от его дома. Полгода мы снимали коттедж в Арройо-Бич. Следующие 2 года он служил на море, военврачом на транспортном судне. Я виделась с ним несколько раз, когда судно приходило в Сан-Франциско». «С кем еще вы в это время виделись?» «Вот так вопрос». «Вот так ответ. Почему 2 года назад вы оставили Беннинга?» «Так вы разнюхивали, да? У меня были личные причины.